Так, все будто сговорились дать мне подзаработать. 1000 фунтов здесь, 1000 марок там. Я уже стал чувствовать себя чиновником в Министерстве юстиции Рейха. Очень щедро с твоей стороны, Герхард. 1000 марок — это огромный пряник. Но ты не был бы из гестапо, если бы не приберег для меня ее на случай, если я не сластен, как вы рассчитывали. Флер скривил губы в улыбке шраме. Вот будет невезуха, если твое расовое происхождение станет объектом расследования. И он смял сигарету в пепельнице. Гестаповец принялся раскачиваться на стуле, взад-вперед, отчего кожаное пальто его громко поскрипывало. Такое чувство, будто он только что купил обновку в сувенирной лавке гестапо. «Мои родители прилежно посещали церковь», — возразил я. «Не знаю, какие факты вы сможете нарыть, чтобы швырнуть мне в лицо. А твоя прабабушка с материнской стороны? Есть вероятность, что она была еврейкой?» «Герхард, читай Библию. Все мысли копнуть поглубже евреи. Но в данном случае ты ошибаешься. Она была католичкой и очень, по-моему, истовой. Однако фамилия у нее была Адлер, верно? Анна Адлер? Да, все правильно. Адлер, и что из того? А Адлер — еврейская фамилия. Живи нас сейчас, ей, скорее всего, пришлось бы добавлять к своему имени Сара, чтобы мы сразу понимали, кто она, еврейка». «Даже если это и правда, Герхард, что Адлер — еврейская фамилия, хотя, по-честному, я понятия не имею, еврейская она или нет. Это все равно делает меня евреем лишь на 1/8, а согласно разделу 2 статье 5 Нюрнбергского закона, я, следовательно, не еврей». Я усмехнулся. «Длины твоему кнуту, Герхард, явно не хватает». «Часто расследование оказывается таким дорогим и хлопотным, даже для бизнеса. На самом деле немецкого. И случаются ошибки. Проходит месяц, пока все возвращается в нормальную колею». Я кивнул, признавая правоту его слов. «Нельзя отказываться от просьб гестапо, иначе неприятности не оберешься. И серьезных. Выбор у меня был между жизненной катастрофой и тошнотворным, типично немецким согласием. И оба мы знали, я сделаю то, чего они желают. Хотя это и поставит меня в положение, выражаясь мягко, крайне неловкое. Ведь у меня была почти полная уверенность, что Франц Зигс набивает карманы шекелями Пауля Бегельмана. Но меня совсем не прельщало затесаться между СД и гестапо в их борьбе за власть. С другой стороны, ничто не указывало на то, что те двое, кого я буду сопровождать в Палестину, люди нечестны. К тому же они наверняка заподозрят, что я шпион, и станут со мной осторожничать. И, скорее всего, я ничего не раскрою. Вот только удовлетворить ли гестапо — это ничего. Способ выяснить существовал только один. «Ладно», — буркнул я, — «но я не стану подыгрывать вашим людям и городить горы лжи. Чего не могу, того не могу, и даже пробовать не стану. Если они нечестны, то я сообщу вам. Да, это так, и скажу себе, что добросовестно выполнил обычную работу детектива. Может, стану мучиться потом, а может быть и нет. Но если люди окажутся честные, то и делу конец, понятно. Я не намерен оговаривать кого-то ради того, чтобы у вас и других тупиц на Принц-Альбрехт-штрассе оказалось преимущество. Даже если ты и твой лучший костец станете доказывать мне, что я должен поступить именно так, и пряник свой ты можешь оставить при себе, неохота мне приучаться к сладкому. Сделаю я для тебя, Герхард, эту грязную работенку, но уж как карты лягут, никаких крапленных колод, ясно?» «Ясно». Флэш поднялся, застегнул пальто и нацепил шляпу. «Хорошей тебе поездки, Гюнтер. Сам я в Палестине никогда не бывал, но слыхал, там очень красиво. А может, тебе и стоит прокатиться?» — весело предложил я. «Спорю, тебе там понравится. В момент приживешься. В Палестине отделов по еврейскому вопросу полно». Из Берлина я уехал в последнюю неделю сентября поездом через Польшу. Доехал до порта Констанца в Румынии. И только там, сев на теплоход Румынии, я, наконец, встретил тех двоих из СД. Они оба были сержантами, которые, по легенде, представлялись журналистами, пишущими для Берлинер Тагеблат. Эта газета до 1933 года принадлежала евреям, а потом ее конфисковали нацисты. Главным был Герберт Хаген, второго звали Адольф Эйхман. Примечание. Речь идет о Карле Адольфе Эйхмане. 1906-1962 годы нацистском военном преступнике, непосредственно причастном к уничтожению миллионов евреев. После разгрома фашистской Германии бежал в Аргентину. В 1960 году был схвачен агентами израильской разведки и приговорен к смертной казни. Конец примечания. Хагену было лет 20 с хвостиком. Интеллигентного вида, выпускник университета. Семья его принадлежала к высшим слоям общества. Эйхман был несколькими годами постарше. До того, как вступить в партию ИСС, он торговал бензином в Австрии и сейчас рвался подняться повыше. Антисемитами оба были странными. Их властно притягивал иудаизм. У Эйхмана имелся большой опыт работы в отделе по еврейскому вопросу. Он даже говорил на идиш и большую часть плавания провел за чтением книги Теодора Герцля «Еврейское государство». Идею этой поездки подал Эйхман. И к его удивлению и радости, он никогда прежде не уезжал никуда из Австрии и Германии, его начальники согласились. Хаген был большим приверженцем идеологии нацизма и истовым сионистом, веря, что самый ярый враг партии — еврей, и в подобную чепуху, и что решение еврейского вопроса, возможно, только одно — очищение Германии от евреев. Слушать его рассуждения на эту тему я терпеть не мог. Мне они представлялись бредом сумасшедшего, вот рассуждение некой злобной Алисы в «Стране чудес». Ко мне оба относились с подозрением, как я и предполагал, и не только из-за того, что я не состоял в СД, но и потому, что я был старше них. Хаген так вообще на 10 лет. И вскоре они в шутку стали называть меня папашей, что я сносил с достоинством. Во всяком случае, с большим, чем Хаген, которого я в отместку к великому удовольствию и развлечению Эйхмана стал называть Хирамом Шварцем. Так звали юнца, недавно опубликовавшего свой дневник. Это очень злило Хагена. В результате, ко 2 октября, когда мы доехали до Яффы, Эйхман испытывал ко мне большее расположение, чем его более юный и менее опытный коллега. Внешность у Эйхмана была ничем не впечатляющей. Я еще тогда подумал, что, пожалуй, он из тех, кто лучше смотрится в форме. А вскоре начал даже подозревать, что форма и стала главной причиной его вступления в СА, а потом в СС, потому что для службы в регулярной армии, если в то время вообще существовала армия, он вряд ли годился. Росточка ниже среднего, с кривыми ногами и худеющий, дальше некуда. На верхней челюсти поблескивали 2 золотые коронки, а в других длинных зубах было полно пломб. Голова напоминала череп. Почти точная копия черепа на кокардах эсэсовцев, костлявая с запавшими висками. Меня поразило, как же он похож на еврея. И мелькнула мысль, что, пожалуй, его ярая антипатия к древней нации как раз отсюда и проистекает. С той минуты, как Румыния пришвартовалась в Яффе для этих парней из СД, все пошло наперекосяк. Видимо, англичане заподозрили, что Хаген с Эйхманом из немецкой разведки. И после долгих споров выдали им разрешение сойти на берег всего на 24 часа к сильнейшей досаде Эйхмана, все планы которого рухнули. Мне визу, позволявшую оставаться в Палестине 30 дней, выдали незамедлительно и без проблем. Как в насмешку, потому что пробыть тут намеревался самые большие дни 5. Эйхман всю дорогу из порта в отеле «Иерусалим», стоявший на окраине знаменитой германской колонии, не переставал сокрушаться по поводу изменения планов. Ехали мы туда вместе с багажом в коляске, запряженной лошадьми. «Ну что теперь делать?» — громко сетовал он. «Все самые важные встречи назначены на послезавтра, а к этому времени мы должны вернуться на пароход». Я улыбался про себя, наслаждаясь его смятением. Меня радовала любая препона для езды. И еще хорошо, что это освобождало меня от тягот изобретать какие-то небылицы для гестапо. Шпионить за людьми, которым отказали в визе, никак невозможно. Я даже потешил себя мыслью, а вдруг гестапо подобный поворот покажется забавным, и мне простят отсутствие конкретной информации.